и это повергло меня в глубочайшее уныние. Чтобы доставить нашу живность к причалу, мы наняли громоздкую продолговатую повозку, запряженную понурой клячей. Повозка остановилась на улице перед нашей лачугой, и мы с Бобом принялись грузить клетки с животными. Тут были ящики с тею и игуанами, сумки с мелкими змеями и мешки с анакондами, клетки с крысами, обезьянами и ленивцами. Кутберт, отчаянно пит-пит-питкающий из-за решетки, клетки с маленькими птичками и большие жестянки с рыбами, наконец, благоухающая клетка с опоссумами. Высоко нагруженный воз, скрипя и громыхая, покатил по дороге. Айвен был выслан вперед, чтобы обеспечить место для животных на палубе парохода. Мы с Бобом медленно шли рядом с повозкой, которая гулко катила по белой от пыли дороге, испещренной тенями деревьев на обочинах. Мы помахали на прощание рукой жителям деревни, которые вышли из своих домов пожелать нам счастливого пути. Вот мы миновали последние дома деревни и вступили на конечный отрезок дороги, ведущий к берегу реки и причалу. Не успели мы пройти половину расстояния до реки, как вдруг издали раздался крик. Я обернулся. По дороге следом за нами бежала маленькая фигурка и отчаянно махала рукой. «Кто это?» — спросил Боб. «Почем я знаю?» «Уж не нам ли он машет?» «Наверное, нам. Ведь на дороге больше никого нет». Повозка покатила дальше, а мы стали ждать. «Кажется, он что-то несет», — сказал Боб. «Может, мы что-то забыли? Или что упало с повозки?» «Ну, это едва ли». И вот стало возможно разглядеть бегущего. Это был маленький мальчик-индеец. Он трусил по дороге, улыбаясь во весь рот, разметав по плечам свои длинные черные волосы. В одной руке он крепко сжимал шнурок, на котором болталось что-то маленькое и черное. «Похоже, у него какое-то животное», — сказал я. И двинулся ему навстречу. «Господи!» — простонал Боб. «Хватит с нас, животных!» Мальчик, тяжело дыша, остановился и протянул мне шнурок. На другом его конце болталось небольшое черное животное с розовыми лапами, розовым хвостом и красивыми темными глазами в кремовом меху, над которыми прятались вскинутые, как в постоянном удивлении, брови. Это был лунный уварий, мышиный опоссум. Когда я несколько пришел в себя от радости, мы с Бобом принялись шарить по карманам, чтобы расплатиться за опоссума, и тут обнаружилось, что вся наша мелочь у Айвена. Однако мальчик был не прочь пройтись с нами до причала, оставшиеся полмили, и мы продолжили свой путь. Но не сделали и нескольких шагов, как мне в голову пришла ужасная мысль. «Боб, нам не во что посадить опоссума», — сказал я. «А что, разве нельзя довести его так до Джорджтауна?» «Нет, мне нужен ящик, а уж на пароходе я смастерю из него клетку. Да где ж его возьмешь?» «Придется сбегать в лавку. Как? Снова бежать в деревню? Пароход должен быть с минуты на минуту. Ты опоздаешь, если побежишь обратно». Как бы в подтверждение его слов с реки донесся гудок парохода. Но я уже бежал обратно в Эдвенчер. «Задержи пароход! До моего возвращения!» — крикнул я. Боб в отчаянии всплеснул руками и рысью припустил к причалу. Я вбежал в деревню, ввалился в лавку и стал молить изумленного торговца дать мне ящик. С завидным присутствием духа, не задавая лишних вопросов, он вывалил на пол груду банок с консервами и протянул мне ящик. Я выскочил из лавки и, лишь пробежав изрядный кусок пути, заметил, что все это время мальчик-индеец сопровождал меня. Он топал рядом со мной и, знай себе, ухмылялся. «Дай я понесу ящик, хозяин», — сказал он. Я с величайшей радостью отдал ему ящик, так как опоссум, недовольный беготней, стал настраиваться на воинственный лад и все норовил взобраться по шнурку и укусить меня.